Глава 17. Что такое спокойные выходные, я давно забыл. Кипа отчетов различных министерств и проекты новых законов, которые требовали моего рассмотрения, в очередной раз заняли все свободное время. Самодержавие — утопия. Император — не искусственный интеллект, чтобы обрабатывать тысячи запросов в режиме реального времени. В то же время децентрализация для нас не выход. В России чиновники довольно пассивны, и пока не придет грозный окрик из центра, редко когда начинают самостоятельно шевелиться. Поэтому выходит практически ручное управление. Должен быть найден какой-то баланс между инициативой и контролем чиновников. Дорогой, отдохни немного. Сегодня к нам бабушка приедет, и ты можешь напугать ее своим грозным видом. Опустились на мои плечи теплые ладони. «У меня запланированы важные встречи, или сегодня означает прямо сейчас?» «Да, я забыла тебе напомнить. Много дел в последние дни навалилось». Повернувшись, уткнулся в округлившийся живот супруги, который уже нельзя было спрятать. Все наперебой уверяли, что по форме живота будет мальчик. К сожалению, до современной медицины с точной диагностикой нам далеко. Но кое-что об основных правилах заботы о беременных я помнил из прошлой жизни, так что заставлял Ольгу неукоснительно им следовать. «Пора тебе заканчивать с тяжелой работой и дальними поездками. Дай уже больше воли своим помощникам и просто контролируй исполнение». «Я сама решу, когда могу работать, а когда нет», — вздернула подбородок Ольга. «Про тебя я могу сказать то же самое. Раздавай указания и контролируй исполнение, а не пытайся один тащить на своей спине всю империю». Упертая. «Грозная повелительница моего сердца. Подданные будут в восторге от столь строгой императрицы». «Все бы тебе шутить». «Я не готова стать императрицей, Дмитрий», — уткнулась мне в плечо супруга. «Вокруг все улыбаются, а за спиной держат отравленный кинжал, чтобы ударить в спину». Недавно слышала различные слухи на тему того, что мы с тобой специально отравили отца. Почему люди такие жестокие? Такова наша правителя. Никогда не унывай и не опускай руки. Обязательно помогу тебе справиться со всеми проблемами. А про тех, кто разносит слухи и, главное, рассказывает тебе всякие гадости, я разберусь. Пришлось потратить несколько часов с супругой, чтобы унять ее тревоги и провести почти психологический тренинг на тему людской зависти и основ манипулирования. Поэтому вдовствующую императрицу мы встретили по-домашнему, без долгих церемоний и толпы придворных, чему она явно обрадовалась. Имперский официоз достал не только нас. «Мария Федоровна, добро пожаловать в наш дом. Вы всегда здесь желанные гости». «Благодарю, Дмитрий. Я очень рада, что у вас с Ольгой все хорошо и надеюсь скоро увидеть долгожданного правнука. Жаль, родной сын далеко от меня, и я не могу вместе с ним разделить эту радость. Жить вместе с отравительницей выше моих сил». С непроницаемым лицом произнесла вдовствующая императрица, не обращая внимания на побелевшее лицо Ольги. Алекс после разговора с Марией Федоровной заметно снизила свою активность и вела переписку лишь с немногими старыми подругами, если их так можно назвать. Все попытки отправить письма за пределы Российской империи жестко пресекались сотрудниками ИСБ. Правда, ничего секретного в письмах не было. В основном жаловалась британскому королю на меня. Каждый сам выбирает свою судьбу. Николай долгие годы по-своему был счастлив с Александрой Федоровной, и нельзя его винить за это. Всего лишь хотел семейного счастья, а ему каждый раз твердили про долг правителя, к которому Николай оказался не готов. Попадание точно в цель. «Здесь есть наш недосмотр с Александром, но хватит ворошить старое. Я пришла просить тебя, Дмитрий. Отмени старое правило менять веру при заключении брака православного подданного империи с представителями других конфессий. Это тормозит наше сближение с Европой и разрушило немало браков. Каждый год приходят сотни прошений на мое имя». «Мария Федоровна не та фигура, которой принято отказывать. Влияние на многие процессы в государстве у нее до сих пор очень велико, но некоторые вещи, как показывает практика, лучше сохранить». «Нет, я не могу пойти на столь смелый шаг». «Вот как?» — опустила кружку вдовствующая императрица. «Ты сам делаешь шаги в сторону смягчения политики к инородцам и другим религиям, но не хочешь изменить такую малость? Очень странно». Все, что прежде работало, должно и дальше работать на благо государства. Мы оба знаем, что в православной России такие шаги вызовут неприятие общества. Если мы называем себя защитниками православия, то должны соответствовать. Мария Федоровна, скажите истинную причину вашего визита. Ничего от тебя не скроешь, Дмитрий. Прошу похоронить Кирилла, Бориса и Андрея как великих князей Российской империи с должными почестями. Они допустили ошибку и сполна за нее заплатили. Представители императорского дома не должны быть похоронены, как какие-то разбойники. Владимировичи недолго прожили среди штрафников. В первом же штурме словили грудью рой свинца и после опознания тел представителями ИСБ отправились обратно в Петроград. Главное, не пришлось самому пачкать руки. И вновь должен вам отказать, Мария Федоровна. Я не воюю с трупами, но предателям почести не будет. Я своего решения не поменяю. Предлагаю лучше поговорить о вашей бывшей родине. На словах Дания придерживается нейтралитета, а на деле осуществляет морские поставки в Германию. Российскую империю такое положение дел совершенно не устраивает. Я не раз писала племяннику, что это неправильная политика, но он меня не слушает. Напишите ему еще раз, что вопрос контроля над Шлезвигом будет решаться в том числе и по текущим делам Дании. Просто так, без нашего на то согласия, они ничего не получат. Я обязательно передам ваши слова, Дмитрий Павлович. Прошу меня простить, вынуждена вас покинуть. Меня ждут дела. Встала из-за стола вдовствующая императрица и направилась на выход. Ольга, осуждающе посмотрев на меня, тяжело вздохнула. А что я мог сделать? Отправить почетный караул на похороны мятежников или, может, произнести трогательную речь? Пусть хоронят за счет дома Романовых, но без государственной поддержки. Обняв напоследок супругу, направился в свой кабинет. Мне некогда думать про обиды матери императора, когда ситуация в мире резко обострилась. В Британии началась черная полоса невезения. Сначала вспыхнула Ирландия, затем Персия, а за ней и сдались осажденные войска в Эль-Куте. Более 8000 пленных попали в руки озлобленных турок. Попытка снять осаду закончилась полным провалом и большими потерями. Для нас новость плоха тем, что часть турецкой армии освободилась и теперь встанет перед выбором продолжать сдерживать англичан или остановить продвижение наших сил. Я думаю, выбор турецкого штаба, или, если быть точнее, немецкого, вполне очевиден. Вместо неограниченной подводной войны против коммерческих судов, подводные лодки Германской империи устроили теплый прием транспортникам, пытающимся высадить британские войска в Ирландии. И у меня даже закралась мысль, что ирландцы такими темпами реально добьются независимости. Вот только британцы в ответ вывели в море весь свой флот и усилили мобилизацию, чтобы не забирать войска с континента и разобраться с непокорной Ирландией. Ютландское сражение началось примерно в то же самое время, но исход самой масштабной морской битвы пока неизвестен. Обе стороны как в рот воды набрали и молчали, не объявляя о собственной победе. Отсюда можно сделать вывод, что потери в этот раз превысили все возможные ожидания. Осталось узнать, насколько ослабли флот Открытого моря и Гранд-флит для дальнейшего планирования. Немцы полностью сконцентрировали свои усилия на Западном фронте Первой мировой войны. Серия неудач серьезно сказалась на карьере многих генералов и полетели головы. Что говорить, если Маккензина отправили на Запад, и тут старый волк показал свое чутье, устроив французам немало неприятных сюрпризов. Верденская мясорубка продолжала без остановки втягивать в себя сотни тысяч людей. Слава богу, мы не французы. Итальянцы в очередной раз захлебнулись в крови после наступления австро-венгерцев, и все ведет к скорой смене правительства. Румыны после подхода нашей 7-й армии во главе с генералом Корниловым немного приободрились, но мы не стали церемониться и полностью перехватили бразды правления остатками армии. У нас ситуация на Южном фронте полностью стабилизировалась, а на турецком направлении мы перешли в очередное наступление. Линия фронта проходила по линии Синоп-Сивас-Битлис-Мосул. До Анкары оставалось менее 400 километров, а на Ближнем Востоке первая конная армия вовсю наступала в Сирии. И это очень хорошо. Глаза закрывались. Даже молодой организм устает от постоянных перебоев со сном и отсутствия длительного отдыха. Верный Демьян уже нес чашку горячего кофе, чтобы немного взбодрить меня. «Что по списку важных дел сегодня?» «Встреча с французским послом», — ответил Демьян, сверившись с записями. «После чего подготовка к встрече с американской делегацией. Уже завтра приедут. Быстро время пролетело, да, командир?» «Кто из нас секретарь, ты или я? Вопрос моего времени полностью в твоей ответственности». «Эх, раньше было проще. Тянешь солдатскую лямку и ни о чем не думаешь, а здесь напридумывают никому не нужные правила. Торжественные встречи, расшаркивание, этикет. Не ворчи. Ты вовсю пользуешься положением моего доверенного человека». Подсуетился и открыл совместную компанию с парой купцов по производству бытовой мелочи, которой сейчас острая нехватка на нашем рынке. Молодец, хвалю. «Доложили», — насупился Демьян. «Мне обо всем докладывают. Работа такая». Бросив на меня настороженный взгляд, мой неизменный помощник уткнулся в бумаги и всю дорогу дальше ехал молча. Впрочем, ничего страшного не случилось, зря переживает. Перед кабинетом в Мариинском дворце меня ждал Жорж Морис-палеолог, который за последние месяцы подрастерял весь свой гонор. Дела у Франции идут далеко не самым лучшим образом. И вот тут я увидел наш звездный час. «Ваше императорское высочество, хочу поблагодарить вас за разрешение набирать добровольцев. Многие граждане Российской империи откликнулись на наш призыв встать на защиту Франции», — изобразил самую радушную улыбку посол. «Это наш долг союзника. Надеюсь, военные поставки будут приходить в наши порты без задержек». «Обменять националистически настроенных поляков и финнов на поставки оружия — это мы должны сказать спасибо». «Первая партия уже отгружена. Мы также выполняем свой долг союзника и требуем этого от остальных. Позвольте заметить, что французское правительство сильно расстраивает ваше охлаждение отношений с Британией. Если есть возможность избежать дальнейшей эскалации, мсье палеолог». «Мы с большим вниманием отнесемся к вашим словам, но я уверен, наши отношения не испортятся из-за проблем России с Британией. Мы все вместе идем к общей победе в этой войне. Пусть у каждого и разные дороги. Политика — искусство говорить вещи, в которые сам не веришь». «Ни в коем случае. Российская империя, не побоюсь этого слова, наш главный союзник на континенте. Ваше искреннее желание сокрушить Турецкую империю мы полностью поддерживаем. И у Франции есть некоторые предложения по послевоенному разделению территории», — намекнул посол. «До этого еще очень далеко. Свои притязания мы недавно передали вашим дипломатам, и, надеюсь, они будут учтены в финальном соглашении». «Несомненно. Мы готовы пойти вам навстречу по большинству пунктов. Ситуация на фронте далека от победной, и нашей армии очень тяжело сдерживать германцев, как и итальянцам. Если бы Российская империя перенаправила часть собственных сил с турецкого направления, мы смогли бы получить необходимую передышку и ударить по врагу с новыми силами. Наши военные считают, что прошло достаточно времени для восстановления наступательной способности русской армии». Если перевести на понятный язык, то посол возмущается, почему русские перестали умирать за европейцев. «Сейчас всем тяжело. Большие потери и оторванность людей от экономики ложится тяжким бременем на экономику страны. Мы достигли собственного предела. Наступление может ухудшить и без того шаткое положение». «Ну уже, давай быстрее, думай». «Возможно, если мы окажем финансовую помощь Российской империи, то ситуация изменится в лучшую для нас сторону», — подобрался палеолог. «Все может быть. Вопрос, как всегда, в цене ваших пожеланий. Здесь наши мысли на этот счет. Когда будете готовы дать ответ, свяжитесь с моим секретарем, и мы предметно обсудим, на что вы готовы пойти». Тонкая папка из нижнего ящика стола упала перед послом. Поклонившись, палеолог покинул мой кабинет, схватившись, как утопающий за папку. «Ничего сверхъестественного там нет. Списание долга, помощи в развитии промышленности и поставки критически важных для нас взрывчатых веществ. Уверен, передаст мои требования не только своему правительству, но и британскому». Последние годы они следовали в фарватере британцев, довольствуясь своим куском пирога при разделе колоний. Считать ли французов глупыми за то, что они увидели в англичанах свой единственный шанс на выживание? Может быть и нет, но такая политика делает их полностью зависимыми от воли островитян. Сейчас, когда у британцев пригорает по всему миру, французы могут надеяться только на нас или американцев. Перетянуть французов на свою сторону — нереальная задача. Да и уготованная им роль надолго должна выбить из списка лидеров мировой гонки. Что касается США, я не сомневался, они точно будут участвовать в этом конфликте. Вопрос, кого американские элиты выберут в качестве жертвенного бычка? Интерлюдия 4. Перед Первой конной армией стояла амбициозная задача разрушить логистику Турецкой империи и разрезать государство на несколько частей. Назначение генерала Каледина командующим Первой конной армией полностью вписывалось в общую стратегию Генштаба. Дерзкие атаки и прорывы на сотни километров ввели противника в состояние, близкое к панике. Турки не успевали реагировать, да и нечем было. Ближний Восток — кипящий котел противоречий, и достаточно было поднести спичку, чтобы регион взорвался. Захват Мосула стал именно тем камнем, что обрушил лавину. Череда объявлений суверенитетов и вспышек очагов сопротивления с правительственными войсками захлестнула обширные территории. Англичане давили со стороны Суэцкого канала и Персидского залива, обрабатывая арабов по полной в экстренном порядке, раздавая обещания, которые они явно не собирались выполнять. Русская армия не отставала от союзников и словно каток продвигалась вперед. Первая конная армия, наконец, соединилась с войсками Кавказского фронта и с обеспечением стало немного проще, что позитивно сказалось на дальнейшем продвижении в сторону Сирии. Конный лейб-гвардии полк в последнее время был в фаворе у власти. Именно отсюда стремительно взлетел наверх великий князь Дмитрий Павлович, и, конечно, он не забывал про своих бывших сослуживцев. Новое вооружение, лучшие инструкторы, подготовленные рекруты и продвижение по карьерной лестнице. Правда, и требовал от гвардии немало. Представители знатных фамилий, офицерских династий и князья императорской крови прошли через кровь и страдания, чтобы оказаться за тысячи километров от родного дома. Отправка гвардии в Персию, а потом и дальше тяжело далась лошадям. Большинство успело не по разу сменить своих коней. Люди все вытерпят. А вот их боевые товарищи не готовы к столь суровым условиям. «Борис Егорович, что будем делать с трофеями?» — задал вопрос командиру 1-й гвардейской КАВ-дивизии начальник штаба полковник Матковский. Генерал-майор Гартман по решению диктатора Российской империи резко взлетел в командиры дивизии, обогнав на повороте Скоропадского, из-за чего последний затаил обиду на жгучую несправедливость и перевелся во 2-ю гвардейскую КАВ-дивизию, что сейчас наступало в сторону Багдада. «Снова старые винтовки и пушки», — скривился генерал от мысли, что ему придется разбираться с хламом. Боевой путь гвардии прошел через многие сотни километров постоянных сражений в пустыне. Взятые лихим натиском города и разбитые войска противника навсегда вписались в страницы боевой славы. Трудно было не заметить отличия между стойкими германцами и сборной солянкой турецкой армии. На подступах к Дамаску турки организовали сопротивление из всех доступных сил, но были быстро сметены огнем пулеметов и конной артиллерии. Первая бригада 1-й гвардейской КАВ-дивизии взяла в сабли отступающих, состоящих в основном из подчиненных турками народов. Очередная толпа пленных, которых придется распустить по домам. «Как ни странно, нет. Все оружие новое германского производства. Считаю, пулеметы можно и себе оставить. Хватит на нас наживаться армейским интендантом». «Это плохо. Не разделил радость начштаба Гартман. Значит, германцы решили поддержать союзника, и, возможно, скоро нам придется гонять по пустыне не дикарей в тряпках и слабо мотивированную турецкую армию, а встретиться с регулярами Рейха. Слышал, что генштаб обещал прислать помощь. Заканчивается формирование 2-й конной армии, и кроме как к нам некуда их отправить», — проявил осведомленность Матковский. «Нам бы продержаться месяц-другой. Кто бы нам дал столько времени? Да и обещать не значит жениться. Турки соберут все свободные войска и устроят загонную охоту. Как бы не пришлось спешно отступать в Мосул по пустыне. Или ты считаешь, как некоторые мудрые генералы генштаба, что мы самостоятельно справимся?» Полковник не успел ответить, так как к ним подъехал запыхавшийся ротмистр с красным лицом, сгоревшим от палящего солнца. Генерал Гартман, как и большинство его подчиненных, тяжело переносил чужой климат. Но по сравнению с тем, что гвардия наконец-то воюет и одерживает победы, а не стоит в резерве, все это мелочи. «Господин генерал, из города выехал какой-то важный араб с сопровождением, спрашивает главного военного начальника», — доложил ротмистр. «Как зовут твоего араба? Надеюсь, не очередной хранитель гарема?» — с насмешкой спросил начштаба. представили как Фейсала ибн Хусейна. Прикомандированный полковник СБ, молча сопровождающий генерала на всем пути следования первой гвардейской КАВ-дивизии, встрепенулся при этом имени и потерял всю свою расслабленность. «Сын очень важного человека. Нам важно перетянуть его на свою сторону и заключить союз любой ценой». «Тогда где наши дипломаты?» — нахмурился генерал. «Время дипломатов еще не пришло», — улыбнулся полковник СБ. «Пока разведка и военные не достигнут поставленных целей. Так что кроме нас с вами, господин генерал, некому принимать ответственные решения». «И какие у вас указания?» По задействованным силам генерал Гартман понимал, что Российская империя пришла в этот регион надолго и свое присутствие будет обозначать в присоединенных землях, а не в колониях или протекторатах. «Мы не будем давать ложных обещаний, в отличие от наших союзников. Наши интересы будут указаны письменно, как и условия военной поддержки. Хотя других условий пусть идут к британцам», — цинично ответил полковник. «В таком случае вам и говорить с арабами. Меня интересуют только военные дела». Казарнов и СБшник направился навстречу делегации арабов, а генерал переглянулся со своим начштаба. «Будем заходить в город?» — спросил Матковский. «У нас другая задача. Пусть присылают пехотные части, если хотят оставить гарнизон, а мы остановимся за городом во избежание эксцессов. На востоке легко могут прирезать ночью или отравить. Отдайте приказ усилить бдительность. По последним донесениям разведки, у турок после нанесения поражения британцами освободились значительные силы, поэтому надо готовиться к новым сражениям». «Есть!» Гартман поднял глаза к палящему солнцу. «Даже вдали от родной земли они помогают Российской империи победить в тяжелой войне. Остался последний рывок к главной цели похода — Иерусалиму. Увидит собственными глазами святой город и будет под старость лет, что рассказать внукам».